Издательство «Эксмо». Лена Сокол. Очень плохой профессор. Глава первая. Осенний вечер порадовал холодным ветром и нудным проливным дождем. Матвей Озеров нещадно опаздывал на свидание, он гнал автомобиль по скользкому темному шоссе, рискуя в любой момент попасть в аварию и слететь с дороги. Дворники на лобовом стекле трудились на пределе возможностей, но видимость по-прежнему оставалась ужасной. Прошло еще полчаса, прежде чем мужчине удалось припарковаться у маленькой кофейни на окраине. Быстро взглянув в зеркало, он пригладил мокрые волосы, нахмурился, недовольный результатом, и взъерошил их, пусть смотрится естественно. Незнакомка не должна подумать, будто он готовился к встрече. Хотя чего уж тут, наверняка девушка давно ушла, ведь он опоздал на целых... сколько там? Посмотрев на часы, мужчина выругался. 45 минут. Плохо, очень плохо. Во всем виновата проклятая лекция, которую ему пришлось читать вместо профессора Князева. Матвей открыл дверцу и поморщился. Ливень хлестал беспощадно, а у него даже зонта не было. Если незнакомка все еще дожидалась его в кофейне, то он рисковал заявиться к ней в мокрой одежде. Накрыв голову свежим изданием научного журнала, Озеров вышел из машины и, как назло, наступил в глубокую лужу. «Твою мать!» — выдохнул он. «Ладно, какая теперь разница?» Держа одной рукой журнал над головой, второй он захлопнул дверцу автомобиля и щелкнул сигналкой. Расстояние до входа в заведение Матвей преодолевал, матерясь и перешагивая через лужи, а ветер, словно издеваясь, гнал колючие дождевые капли прямо за воротник. Кофейня оказалась большим светлым пятном в бушующем погодном хаосе. Прежде чем потянуть дверь на себя, мужчина остановился и приник лицом к стеклу. Половина столиков пустовала. Оставшиеся занимали компания подростков, пожилая пара, одинокий мужчина и она, девушка. Длинные каштановые волосы, прямая спина, изящный изгиб шеи и подбородка. Утонченная и какая-то невесомая. Незнакомка сидела к нему в полоборота, поэтому Матвей не мог полностью оценить ее внешние данные, но то, что он видел, ему определенно нравилось. Девушка была молодая и стройна. Если она окажется хотя бы не слишком страшной, то он останется. Возможно, они хорошо проведут время в одной из гостиниц. Только секс, никаких обязательств. Вот о чем они договаривались с Оля Bad Girl. Так назвалась девушка в приложении для знакомств. Нет, Матвей не был озабоченным разводилой, который сутками сидит в интернете, пытаясь подцепить одинокую разведенку или малолетнюю дурочку для сексуальных утех. Он много работал на кафедре в университете, а вечера уделял маленькой дочери, Вере. Мужчина решил воспользоваться приложением, чтобы просто найти себе подругу на вечер. За последние пару лет он привык по-быстрому сбрасывать напряжение в кулак, стоя под душем, но тут ему вдруг захотелось живой женщины. Хоть раз. Чтобы вспомнить, что он тоже живой и ещё на многое способен. Да еще и реклама этого приложения так не кстати попалась на глаза в Инстаграме. Одно неверное движение, и он уже перешел по ссылке. Матвей не знал, кого увидит в кофейне. Оля Bad Girl не выкладывала фотографии в своем профиле. В переписке она была скромной и немногословной. На все его вопросы отвечала односложно, совсем не характерно для плохой девчонки. Но его привлекло объявление. «Ищу порядочного мужчину с красивым телом для ничего не обязывающей встречи. Только секс, никаких разговоров по душам». И ему это подходило. Уж чего-чего, а в душу к себе Матвей Озеров никого впускать не собирался. Да и с порядочностью, и красивым телом у него тоже, как он считал, не было особых проблем. Дверь отворилась бесшумно, ни скрипа, ни звона колокольчика. В мягко льющейся из динамиков джазовой музыки и монотонном гуле голосов, привычном для такого заведения, как кафе, приход мужчины остался практически незамеченным. Только подростки почти без интереса полоснули по нему равнодушными взглядами и тут же отвернулись. Озеров замялся у входа, отряхивая мокрый журнал. Бесполезно. Дорога печатному изданию теперь только в мусорную корзину. Но таковой в помещении не имелось, поэтому Матвей по-быстрому скрутил журнал в рулон и сунул под мышку. Незнакомка все еще была увлечена своим кофе, поэтому у него было лишь несколько секунд на то, чтобы решить, подойти к ней или нет, и столько же на то, чтобы привести себя в порядок. Мужчина стряхнул дождевые капли с пиджака, застегнул верхнюю пуговицу, затем расстегнул. Лучше, если он будет смотреться естественно. Оглядев грязные туфли, он щелкнул языком с досады. Не то чтобы Озеров сильно переживал, что ни к чему не обязывающий секс сорвется из-за неряшливо перепачканной обуви. Просто он привык выглядеть хорошо и чувствовать от этого уверенность. Матвей сделал шаг, еще один. Вдохнул, выдохнул и вдруг понял, что от чего-то сильно нервничает. К чему ему эти приключения? Сидеть, разговаривать с незнакомым человеком, поддерживать беседу только ради того, чтобы заняться сексом? Не проще ли снять для таких целей профессионалку? И плевать, что он брезгует продажной любовью. Зато никаких условностей, все четко и по делу. Мужчина уже развернулся, передумав подходить к нужному столику, но внезапно услышал всхлип. И бежать бы ему да подальше, ведь помимо работы в университете, Озеров терпеть не мог женских слез. Но чего-то именно в этот самый миг в груди у него все сжалось от щемящего предчувствия. Он просто не мог уйти, не узнав, нужна ли ей помощь. «Простите», — сказал Матвей, приблизившись. Она вздрогнула, резко подобралась и принялась тереть руками глаза. Прошла всего доля секунды, пока он делал один единственный шаг, чтобы оказаться перед ней и взглянуть в лицо. Но за это мгновение его сердце успело рухнуть вниз и подскочить обратно. «Ой, Матвей Палыч, это вы?» Размазывая слезы по щекам, всхлипнула девушка. «Алексеева?» — опешил он.